Дина исчезла, запертая в доме игр и утех, где ее окружали, впрочем, неведомые ей дотоле городские удобства. И Сихем поспешно лег с ней в постель, против чего она даже не могла убедительно возразить. Она была существо серое, покорное, без собственного мнения, безответное. То, что с нею произошло, когда это произошло самым явным и энергичным образом, она приняла как нечто непреложное и естественное. Кроме того, Сихем ведь не причинил ей никакого зла, напротив, да и остальные его сестрички, не исключая Рехумы, первой и праведной, были приветливы с ней. Но братья, но Симеон и Левий, особенно они, их ярость, казалось, не знала границ. Иакова, смущенного и подавленного, они просто измучили. Обесчещена, изнасилована, гнусно расплена. И кто? Их сестра, черная горлинка, непорочнейшая, единственная, Авраамова семя. Они изломали свои нагрудные украшения, изорвали свое платье, надели мешки, рвали на себе волосы и бороды, выли, делали себе на лице и теле длинные порезы, придававшие им ужасный вид. Они падали на живот, били кулаками землю и клялись, что не будут ни есть, ни испражняться до тех пор, пока не спасут Дину от похоти содомитов и не превратят в пустыню место, где над ней надругались. Месть, месть, нападение, смертоубийство, кровопролитие. Только об этом они и твердили. Потрясенному, озадаченному, мучительно растерянному Иакову, который, впрочем, чувствовал, что вел себя по-лавановски, и прекрасно понимал, что братья ждут скорого исполнения первоначальных своих желаний, было трудно сдерживать их, не рискуя получить упрек в недостатке чувства чести и отцовского чувства. Он тоже до известной степени участвовал в демонстрациях скорбной их ярости, облачившись в грязное платье и немного растрепав себе волосы, но потом постарался объяснить им, сколь мало толку в насильственном освобождении Дины, которая ведь не решит, а только поставит вопрос о том, как быть изнасилованной и опозоренной. После того, как она побывала в руках Сихема, ее возвращение, если хорошенько подумать, нежелательно, и гораздо мудрее обуздать свое горе и подождать действовать. На разумность такого поведения указывает ему Иакову, как он считает, и печень, заколотая для гадания овцы. Несомненно, что при тех взаимоотношениях, какие сложились на основе договора между городом и племенем, Сихем вскоре снова даст знать о себе, обратиться к ним с новыми предложениями и предоставит возможность придать этому безобразному делу, если не прекрасный, то хоть маломальски пристойный вид. И вот, к удивлению самого Иакова, сыновья неожиданно умолкли и согласились подождать княжеского посольства. Их уступчивость сразу встревожила его чуть ли не больше, чем их неистовство. Что крылось за нею? Он с тревогой следил за ними, но в их совете он не участвовал и о новом их решении узнал не раньше посыльных Сихема, каковые в точности, как он ожидал, явились к ним через несколько дней, чтобы вручить написанное на вавилонском языке и потребовавшее нескольких глиняных дощечек письмо по форме весьма учтивое, а по своему смыслу тоже очень любезное и предупредительное. Оно гласило: «Иакову, сыну Ицхака, князя от Бога, отцу моему и господину, которого я люблю и чьей любовью да нельзя дорожу. Говорит Сихем, сын Емора, твой зять, который тебя любит, княжеский наследник, которого народ приветствует криками ликования. Я здоров, да будешь здоров и ты, да пребудут в отменном здоровье также твои жены, твои сыновья, твои домочадцы, твой крупный и мелкий скот и все, что тебе принадлежит. Некогда отец мой Емор учредил и скрепил с тобой, другим моим отцом, договор о дружбе, и горячая дружба между нами и вами длилась 4 круга оборота, во время которых я непрестанно думал: пусть боги устроят, чтобы все было так, как теперь, а не иначе, то есть, чтобы по воле моего бога Баал-Берита и твоего бога Эль-Элиона, которые суть почти один и тот же бог и отличаются друг от друга лишь мелочами, в отношении теплоты нашей дружбы все обстояло во веки веков так, как теперь. Когда же глаза мои увидели дочь твою Дину, дитя Лии, дочери Лавана, халдеянина, я от всей души пожелал, чтобы наша дружба, без ущерба для своей бесконечной длительности, стала в 1000 раз крепче».